что лежит в основе благополучия нашего энергоснабжения? Что за единый простой ответ обещан при решении блока сложных задач? Не стану тянуть, а поступлю подобно тем лукавым младшеклассникам, что начинают готовить урок по арифметике, открыв учебник сразу на разделе «Решение». Ответ звучит так. Максимально высокая энергетическая обеспеченность возникает у нас тогда, когда мы совершаем отдельные поступки и определяем весь ход своей жизни в наибольшем соответствии с объективно существующими ритмами и законами природы. Полагаю, что в данном случае, подобно тому, как это было и с коронованием кита духовности на лидерство среди всей Троицы, большинство моих читателей еще не готово к названному объяснению источника нашей энергии, неиссякаемого, вечно пополняющегося или, увы, быстро иссыхающего. И чтобы прояснить и узаконить данное общее утверждение, пока далеко не для всех привычное, начну его конкретизировать применительно к реальным вопросам нашего здоровья. Порождение окружающего нас космоса, дети Вселенной, крошечные сгусточки энергетических структур, мы можем развиваться и жить нормально лишь в том случае, коль скоро наши действия согласно резонируют, звучат в лад с закономерностями, установленными для себя самой великой всеокружающей нас природой. Надменная самоуверенность своей якобы независимой от нее самостоятельности есть категория более чем смехотворная, свидетельствующая о необходимости для окружающих как можно скорее вызвать для помощи подобному гиганту мысли веселых парней, снабженных рубашкой с очень длинными рукавами. А как же еще иначе срочно помочь безумцу? Ведь его, этого самомнящего ничтожества, пренебрежение к уложениям нашей Матери Вселенной сплошь да рядом оборачивается не только патологическими нарушениями его собственного здоровья, но и угрозу всем нам. Не стану даже и затевать разговор о той экологической бездне, которая уже разверзлась перед человечеством из-за деяний подобных мудрецов, исходящих из постулата о вседозволенности и маниакального представления о якобы существующем человеческом ненаказуемом всемогуществе. Так что же понимать под закономерностями природы, следование которым, безусловно, необходимо нам? Как расшифровать ту веселую пионерскую припевку «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», над которой, помнится, откровенно потешался Анатолий Федорович? Попробую предложить свою версию. Прежде всего, это следование великим ритмам космоса, которые так или иначе постоянно воздействуют на всю нашу жизнь. Во-вторых, это погружение в великую, повсеместно окружающую нас природу, постоянное общение со всеми ее стихиями, то есть открытость всем благотворным воздействиям Земли и неба. В-третьих, это движение как общий закон органической жизни. В-четвертых, это, безусловно, умение адаптировать все свои системы к природным воздействиям. Опять-таки вспоминается веселая песенка «Ни мороз нам не страшен, ни жара». Пятое. Это законы правильного дыхания, понимаемого не только в качестве физиологического акта взаимообмена разных газовых сред, но и как проявление совершенно удивительных возможностей человека, связанных с применением, условно говоря, пранического, от индийского слова прана, то есть мировая энергия, дыхание. Безусловно, анатомическое устройство второго кита только к этим частям при начертании туши не сводится, но разного рода подробности и частности я постараюсь прорисовать дальше, по ходу занятий. Начиная эту книгу, дорогой читатель, я использовал образ величественного океана, к которому мы с вами нелегко добрались ради того, чтобы на его берегу принять важное для себя жизненное решение. Далее мы поплыли по его бурной поверхности, стремясь достичь тех крутых гигантов-китов, на которых покоится твердь человеческого здоровья. И вот теперь, переходя к важнейшей проблеме ритмом космоса, я осмелюсь продолжить развитие своей метафоры и предложить всем нам, подобно акванавтам, погрузиться в океан в самые его неизмеримые глубины. Для чего? Это нужно для того, чтобы мы не уподоблялись далее в своей жизни тем бессмысленным щепкам, которые вперед-назад, от берега до берега, подносят и уносят набегающая и отступающая волна. То есть нужно, чтобы от бытовых, сугубо поверхностных представлений о ритмах, воздействию которых мы подчинены, перейти к многосложному, глубокому, истинному пониманию.